Глава 7. «Так, а теперь расскажите, что происходит в Карамурзинке? Почему люди оттуда не уходят?» «Все дело в коровах с их папашей», — ответила на мой вопрос та самая бойкая девушка, Ангелина. «В каких еще коровах?» — удивился я такому повороту событий. «Ну, наше село прозвали коровником, потому что на улицах у нас монстры ходят. Эти монстры внешне напоминают коров. Они ходят по 4 штуки, а иногда их папик появляется. В моей голове чуть целый взрыв не произошел. Что за папик и почему коровы так опасны? Коровы нападают на людей и затаптывают их. Поэтому без транспорта уехать оттуда невозможно. Умрешь. Они постоянно патрулируют улицы, а иногда вместе с коровами выходит их папик. Здоровый такой бычара. Он на двух ногах ходит». «Бык на двух ногах? Ты шутишь?» «Нет. У него вместо передних ног руки». «Да», — потер я переносицу. «Какие уровни?» «Коровы 20-21, а папик 27». «Твою мать!» — скривился я, как от зубной боли. 20-й уровень коров — это еще не страшно. Думаю, управимся, хоть и раздражает, что они ходят толпой. А вот Минотавр 27-го... Страшновато мне что-то». «Подожди, а как же эти бандиты к вам ездили?» — пришла мне на ум мысль. «Так они же на конях были. Коровы не догоняют коней». «Вот оно как». «Рассвет уже давно наступил, но мы еще не отправлялись в путь. Нужно максимально разобраться в обстановке. В общем итоге у нас 24 лошади остались от разбойников. К сожалению, мой конь так и не объявился, поэтому я уже присматривал себе другую лошадку». «Снежок?» «Да». «Я надеюсь, ты выберешь себе коня?» — выразительно посмотрел я на подругу. «Уже выбрала? Только он железный», — улыбнулась мне девушка. «Тань, серьезно, ты же не собираешься ездить все время на велосипеде?» «Леший, я понимаю, что для тебя конь — это самый лучший транспорт сейчас, но я никогда на конях не ездила. Не знаю, как может повести себя это животное и что мне с ним делать. Кроме того, я читала, что с непривычки очень болит пятая точка, и сразу научиться сутками ездить практически невозможно. Позволь, я продолжу на велосипеде. Тем более, я практически не отстаю от тебя». «Так и скажи, что попу накачать хочешь». «Ничего подобного», — возразила девушка. «Просто это самый удобный для меня способ». «Ты мне скажи, ты на велике от коров сбежишь?» «Думаю, да». «Ладно, поехали». Лошади были оседланы, все готово к дороге. Но как я хотел, сесть и выехать всей толпой с утра пораньше не получилось. Со мной ведь девушки. Им нужно было переодеться, искупаться, привести себя в порядок. Поэтому вместо деревни мы поехали на речку. Благо, тут недалеко. Девочки выгнали меня и пошли купаться. На всякий случай я оставил с ними Мишку. Выбрались из села мы ближе к 12 часам. Вся эта ситуация сильно раздражала, но бросить девчонок я не мог. «Геля, а скажи мне, пожалуйста, что у вас тут с монстрами случилось? Мы на подъезде к Балахоновке ни одного не встретили, да и тут тоже не вижу». «Насколько я поняла из болтовни этих уродов», — ответила мне девушка, «они перебили большую часть монстров в округе. Но, подозреваю, здесь не обошлось без коров. Раньше-то они 17-18 уровня были. Вот оно как». «А ты не сможешь их убить?» Ее вопрос-просьба меня слегка ошарашил. Эта девушка вела себя вызывающе и всеми поступками показывала свое недоверие ко мне. Это именно она вытаскивала ту бедняжку, что сейчас все так же отрешенно ехала позади нее. «Это ты так о помощи просишь?» «Что? Тебе нужно, чтобы я просила? Ты не можешь просто помочь?» «Нет уж, милочка, хватит с меня таких помощей. За все должна быть плата. Если ты что-то делаешь бесплатно, в итоге получаешь плату, но уже в виде проблем». «Не стану». Она сердито засопела. «Пожалуйста». Она взглянула на меня злым взглядом. «Знаешь что? Иди-ка ты с такими просьбами куда подальше». «Нет, эта девочка меня взбесить решила. Кому нужна помощь, ей или мне? Я и так их спас, а слов благодарности не услышал». «Хорошо. Что ты хочешь?» «А что ты можешь предложить?» «Припасы мы у бандитов набрали. Не думаю, что у вас есть оружие или что-то мне нужное». Я замолчал, а она продолжала зло смотреть мне в глаза. «Мое тело», — упрямо посмотрела она на меня. «Не интересует». Девушка замолчала, а я вот еду и думаю, за кого она, блин, меня принимает? И вообще, с чего вдруг секс стал платой? Никогда не понимал этого момента. Если от секса один не получает удовольствия, то и второму кайф будет испорчен. На мой взгляд, предлагать секс как плату — идиотизм. Либо вы получите удовольствие оба, либо никто. «Это из-за них?» Голос девушки немного сорвался, но она взяла себя в руки. «Ко мне теперь противно прикасаться?» Как это ни прискорбно и что ни говори, но в чем-то она права. «Причина не в этом. Я не беру секс как плату». «Я... прости. Наверное, я неправильно о тебе думала». «Сейчас думаешь иначе?» «Да». «Зря. Я, может, не насильник, но и хорошим меня назвать нельзя. За ваши жизни я думаю получить свою плату». Девушка ничего не ответила, она просто развернулась и уехала. «Зачем ты так с ней? Ей же и так плохо». «Плохо? А какого черта они угодили туда? Кто им виноват, что они ничего не сделали, хотя могли? У каждой есть умение, да и не только. В любом случае, почему я должен быть обязан им хоть чем-то?» Как любил говорить мой отец, «Сгорел сарай, гори и хата. Если быть плохим, быть им до конца. Когда оступается хороший человек, он становится изгоем. Он разочаровывает всех тех, кто в него верил. Оступается злой — ничего страшного, ведь он всегда злой. Но хоть это и правильные слова, поступил я так не из-за этого. Я слишком хорошо понимаю смысл фразы «сделал добро — беги». Это тяжело признать, но, кажется, ты прав. Мы ведь никому ничем не обязаны, правда, Леший?» Я посмотрел в зеленые глаза своей спутницы. Так странно. Кажется, она понимает меня. Или пытается понять. На душе стало так тепло. Как же я привык закрываться от всех. Привык, что меня не поймут. Даже говоря что-то, я всегда осознаю, что мои мотивы останутся непонятными. Люди никогда не поверят в доброту и честность. Нет, они будут искать подвох. Пытаться найти, где ты хочешь их обмануть. И порой так хочется соответствовать их мнению о себе. Но, как говорил мой отец, мы есть то, что есть наши принципы. На душе стало так тепло, и настроение поднялось. Я не удержался и подмигнул своей спутнице. Она улыбнулась в ответ. Дорога не заняла много времени. Еще солнце не село, а мы уже были в Карамурзинке. Аул будто вымер. Никого видно не было. «Где вы тут прячетесь? Веди». Геля кивнула и поехала вперед. С того нашего разговора она больше слова не проронила. Вдруг она остановилась, уставившись куда-то вперед. Я подъехал, чтобы посмотреть на причину остановки. Мать! Перед нами стояла четверка коров. От настоящих коров их отличали глаза. Черные, без зрачка. Да, наверное, рост. Не знаю, бывают ли коровы высотой с человека, но эти коровы были именно такими. Еще одно отличие обнаружилось, как только они оскалились. Насколько я помню, у коров практически нет зубов на нижней челюсти. У этих были, да еще какие. «Какие милые монстры!» — хмыкнула велосипедистка. Парнокопытные дали насладиться зрелищем и взяли с низкого старта. За ними тут же поднялась пыль. Расстояние 10 метров. Оторопь! Животные тут же затормозили, не успев набрать скорость. В тот же момент их копыта покрыл лед. Видимо, система распознала лед как атаку, потому что коровы тут же очнулись и кинулись снова на нас. Я укоризненно посмотрел на Снежку. Она виновата на меня. Вот она, неслаженная работа. Ну, с этим потом разберемся. Третий глаз. Стоп! Арбалет смотрит прямо в глаз ближайшей особи. Еще секунда, и первое животное уже бежит вперед со стрелой в глазу. Бежит недолго. Через пару шагов оно заваливается и падает. Таня проводит пулеметный огонь из руки пистолетика, останавливая разбушевавшихся животных. Контроль. Ближайшая корова вонзает рога в бок соседней. Осталась одна, несется прямо на меня. Скорость она, конечно, сбросила, вот только все равно страшно. Рассечение. Топор застревает меж рогов, а я отправляюсь в полет с дырой в груди. Таня не медлит. Лазер в висок еще живой коровы и исцеление на меня. Тут же прихожу в себя, перезаряжаю арбалет. Еще две коровы бодаются, сцепившись рогами. Твари! В глазах багровая пелена. Подлетаю к раненой и начинаю рубить шею. Она пытается освободить рога или отойти, но моя подконтрольная держит ее крепко. Перерубив позвоночник, поворачиваюсь ко второй. Времени немного. Перерезаю горло вплоть до шейных позвонков. Парнокопытная даже не шевелится. Забравшись ей на спину, упираю колено в шею, ломая позвонки. Последняя готова. Вы получили уровень, ваш уровень 20. Умение «Боевая ярость» получает второй уровень и трансформируется в умение «Пламенная ярость». Умение «Контроль разума» получает второй уровень и трансформируется в умение «Постоянный контроль». Тяжелое дыхание, падаю на землю. Круто! Надо будет рассмотреть лучше новые умения, но не сейчас. До лагеря мы добрались минут через 10. Видевшие с крыши здания бой люди встретили нас овациями, одобрительными криками и свистом. Как оказалось, местные жители обитали в домах, перебегая друг к другу по крышам. Точнее, не в домах, а на крышах этих домов. Между чердаками была целая система лестниц и досок. Благо, в деревне еды хватало, у запасливых селян всегда была картошка, мука и прочие продукты питания. Первым делом все бывшие пленницы бросились к родным, все, кроме бедняжки с регенерацией. Ее сняли с лошади. Рыдающая мать, что-то шепча ей на ухо, отвела свое чадо в дом. Нас с Таней тоже пригласили внутрь, и мы с удовольствием проследовали на один из чердаков. Мишку пришлось оставить на первом этаже. Впрочем, после полученной бадьи с малиновым вареньем он не возражал. На чердаке одного из домов накрыли огромный стол из различной снеди. Блины, пироги, да и масса всякой неизвестной национальной пищи. Так как это аул, основная часть жителей была не славянской внешности. Еда тоже была незнакомая. Несмотря на то, что стол уже был накрыт, никто не приступал к трапезе. В комнату вошел старичок, лет ему, наверное, было под 80. Весь седой и сухонький, однако чувствовалось, что в нем еще тлела какая-то сила. Он сел с торца стола и надкусил кусок мяса. После этого зал взорвался звуками. Кто-то говорил, кто-то наливал самогон, кто-то набирал еду. Я не стал отставать от остальных, выбрав для себя кусок баранины. После того, как дедушка вытер губы полотенцем, трапеза как-то остановилась сама собой. К этому моменту я, как и многие жители аула, уже наелся и просто сидел. Таня тоже наелась, и хотя она пытается показать, что все нормально, мне кажется, она сильно переела. Дождавшись, пока все закончат, дедушка начал беседу. «Мне рассказали, что вы сделали», — он растягивал слова, говоря с четким акцентом. «Как вас зовут?» «Олег, но люди зовут Леший. Это моя спутница Татьяна». Девушка кивнула. «Приятно познакомиться, Олег и Татьяна. Меня зовут Амар. За ваши дела, за наших дочерей и жен, я не могу отблагодарить вас по достоинству, но примите эти маленькие дары». Он махнул. Ко мне подошел парень, протянув коробку, а к Тане девушка, даровав ей красиво украшенное национальное платье. У моей спутницы тут же загорелись глаза. Все-таки девушки есть девушки. Богатые, бедные, бунтарки и отличницы. Любая будет рада платью, даже если никогда его не наденет. А платье действительно было красивым. Зеленое с белым. Вкрапления различных камней только украшали внешний вид. Сорока тут же вцепилась в обновку, стараясь ее лучше рассмотреть. Я же не спеша открыл коробку. Внутри, как я и ожидал, лежал кинжал. В отличие от платья моей подруги, кинжал выглядел довольно невзрачно. Деревянная рукоять, кожаные ножны. Ничего особенного, если ты не разбираешься в стали. А вот я в ней кое-что понимаю. Это была отменная сталь. Тускловатый цвет не обманул меня. Оружие изготовлено настоящим мастером. Длинное тонкое лезвие изгибалось у самого острия. Рукоять приятно легла в руку. «Спасибо, Амар», — поблагодарил я, серьезно посмотрев в глаза старика. Он удовлетворенно кивнул. «Вот что такое опыт. Кажется, он смог раскусить меня, как будто видел насквозь. Он знал, что я по достоинству оценил его подарок». «Скажи, Олег, что вы теперь собираетесь делать?» «Ну, сегодня хотели попроситься к вам на ночлег». Амар тут же перебил меня. «Это обязательно. Я не выпущу вас на ночь, глядя на улицу. Кроме того, мы снабдим вас всем, что вам нужно. А что вы планируете делать утром?» «Я понимаю, о чем вы. Мы убьем этих коров. За этот клинок я готов был не то что коров, дракона завалить». «Хорошо», — удовлетворенно прикрыл глаза старик. «Но у меня есть просьба». Дедушка помолчал, привлекая мое внимание. «Я бы хотел попросить вас, Олег и Таня. Мои сыновья говорят, что для того, чтобы стать сильнее, им нужно убивать животных. Не могли бы вы помочь им в этом? Возьмите их с собой. Пользы от них немного, но и мешать они не будут». Амар махнул рукой, и двое парней встали из-за стола. Один здоровый и крепкий, а второй, наоборот, жилистый. «Хорошо, мы постараемся вам помочь», — ответил я за нас обоих. «В таком случае можно убирать стол. Если пожелаете, вас проводят в вашу комнату». «Извините», — привлекла внимание дедушки Татьяна. Возможно, вы подумали, что мы женаты или встречаемся, но это не так». «Прошу прощения». Амар задумался, после чего подозвал девушку, которая принесла платье, что-то шепнул ей и развернулся к Тане. «Сейчас вам подготовят отдельную комнату». «Спасибо», — улыбнулась моя спутница. Вскоре Снежку позвали, и она удалилась. «А тебя, Олег, я попросил бы составить мне компанию. Мы ведь тут и знать не знаем, что в мире происходит». «Да, конечно». Я поднялся из-за стола и вместе со стариком проследовал на крышу.